снежинок мела бабушка метель, выложала б на прохожем спину, мол, стара, на днях уже апрель. И снежинки примеряли венчально белоснежную фату. В глупом вальсике кружились печально, в одиночестве летя в темноту. И встречаясь случайно до боли, где-то между счетом два и три, верили, что ждет их Божьей воли дом в конце пути, там, где фонари, и клялись друг другу встретиться снова, и считали, что уже не одни. А ветер гнал себе их в разные стороны, он ничего не знал о любви. Оставалось-то всего мгновение, чтоб, навстретившись на землю, лечь. Только вера не всегда воскрешение, да и весна для кого-то смерть. И чуть-чуть не дожив до рая, встречу долгожданной земли. Снежинки падали, кружились и таяли, превращаясь капельки в воды.